Громада Арсенала зловеще возвышалась на фоне предзакатного неба. Странно видеть Арсенал в городе, который в качестве средства победы над врагами целиком полагается на обман, подкуп и ассимиляцию. Но, как сказал однажды сержант Колон, после разоружения противника нужно же где-то хранить то, что у него отобрали. Марков постучал в дверь. Через некоторое время послышались шаги, и открылось маленькое окошко. «Да?» — произнес чей-то полный недоверия голос. «Капрал Марков, городская милиция». «Никогда не слышал о такой, проваливай». Окошко захлопнулось. Марков услышал, как захихикал Шноби. Он постучался снова. «Да?» «Капрал Марков!» Окошко попыталось захлопнуться, но наткнулось на дубинку Марков, просунутую в отверстие. «Пришел взять оружие для своих людей». «Да? А где документ?» «Что? Но я...» Дубинку выпихнули, и окошко с треском захлопнулось. «Простите-ка», — сказал капрал Шнопс, отодвигая Марков в сторону. «Да, я попробую. Я ведь бывал здесь раньше в некотором роде». «Бух!» «Я же сказал, ревизоры!» — ответил Шнобби. Минутное молчание. — Что? — В целях инвентаризации? А где ваши Что-что? Он спросил, где мои документы? Взгляд Шнобса стал хитрым и злобным. — Наверное, ты собираешься держать меня здесь, пока твои дружки не слетают в ближайший ломбард и не вернут все то, что вы сдали туда под залог? — Я не-ка... А потом провернешь старый трюк с 1000 мечей. 50 ящиков штабели, а в нижних 40 камни? Я... Твое имя, господин. И я... А ну, открывай немедленно. Окошко закрылось. Залязгали засовы, отодвигаемые человеком, который явно не был уверен в том, что поступает правильно, и потому собирался задать гостям несколько неприятных вопросов. Фред, у тебя есть какая-нибудь бумажка? Быстро. Да, ну... Попытался возразить сержант Колон. «Любая бумажка быстрее!» Колон порылся в кармане и передал Шнобби счет на продукты буквально за мгновение до того, как открылась дверь. Шнобби с молниеносной быстротой замахал счетом, заставив человека в дверях попятиться. «Не убегать!» — рявкнул он. «Я пока ничего дурного не обнаружил, но...» «Я и не уби... Но это только пока!» Марку успел разглядеть похожее на пещеру помещение, по которому плясали замысловатые тени. Кроме человека, который был толще даже сержанта Колона, тут еще находилась пара троллей, сосредоточенно крутящих нечто похожее на точилы. Очевидно, последние новости не успели проникнуть сквозь толстые стены. «Так, никому не паниковать, просто прекратить работу». «Прекратить работу, я сказал, я, капрал Шнобс, городская Ангморпоргская артиллерийская...» Бумажка замелькала перед глазами интенданта с поразительной скоростью, а Шнобби стал немного запинаться, лихорадочно придумывая конец фразы. «Специальная ревизионная инспекция, бюро. Сколько людей тут работает?» «Я один». Шнобби указал на троллей. «А они?» Интендант сплюнул на пол. «Я думал, ты о людях говоришь». Маркоу машинально выставила руку, и она уперлась в нагрудник Детрита. «Так хорошо», — продолжал Шнобби. «Посмотрим, что у нас тут имеется». Он быстро зашагал между стеллажами. Остальным пришлось перейти на бег, чтобы не отстать. «Это что такое?» «Не знаешь, да?» «Конечно знаю. Это 200-фунтовый осадный арбалет. Три тетивы. Лафет с лебедкой двойного действия прилагается?» «Ага, он самый». «О, а это клачский усиленный арбалет со спусковым механизмом типа козья нога и подкрученным штыком?» Да». Шнобби осмотрел оружие и отбросил в сторону. Остальные стражники смотрели на него в полном изумлении. Все они раньше считали, что Шнобби искусно управляется только с ножом. «А у вас есть гершепский 12-зарядный арбалет с гравитационной подачей?» «Все, что у нас есть, все перед тобой, господин». Шнобби взял со стеллажа один из охотничьих арбалетов. Его тощие руки загудели от напряжения, когда он натянул тетиву. «А стрелы для этой штуки ты уже, небось, загнал?» «Что ты, господин, они здесь!» Шнобби взял одну стрелу с полки и вложил в паз. Потом приник к арбалету щекой и повернулся к интенданту. «Такая инвентаризация мне нравится. Мы забираем все».